Вместо эпилога. Стать чьим-то принцем – особая работа. Еще веселее, если ты о ней даже не догадываешься. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.